Глава 13. Пропажу пленника заметили не сразу. Казалось бы, только что он подсматривал за происходящим через неплотно закрытую дверцу, а теперь дверца была открыта, и внутри экипажа никого не было. Пит помянул лишачью мать и принялся озираться. Каменистая пустошь с редкими кустиками — не лучшее место для побега, но беглеца нигде не было видно. «Засел где-нибудь за скалой, и ремень камень пилит», — догадался кучер. «Надо найти его, пока не освободился, а то он нам снова устроит веселье». Скай кивнул. «Привяжи поводья вон к тому стволику. Вроде его так просто не сломать. Так отвяжет же». «Нет, об этом я позабочусь», — уверил волшебник, растирая ладони. Колдовать опять предстояло много, и Ская это вовсе не радовало. Сначала он наложил нерушимость на поводья, потом дополнил окаменением на узлы. Чары окаменения разрушить можно, но только если вложить больше силы, чем было применено при их создании. Вряд ли у одержимого сейчас хватит на это прыти. Потом Скай создал особый взгляд. Тускло-зеленый след одержимого был не особо броским, но вполне заметным. Он петлял меж кустов к ближайшей скале-малютке. За первой скалой беглец скатился во вражек, пробежал по нему и укрылся за следующей. Сунувшийся следом Скай поскользнулся на мелких сыпучих камешках и съехал вниз на заднице. Кажется, штаны все же уцелели, но проверять было некогда. Пит спускался осторожнее, но все равно проехался на корточках по каменной крошке пару метров. Хотя бы на ногах удержался, и то ладно. К счастью, силу беглеца хватило только до следующей скалки. Там погоня его и настигла. Он уже почти сорвал с пальцев бинты, но руки еще оставались спутанными. Скай убрал чары особого взгляда и посмотрел на пленника укоризненно. Злиться на безумца всерьез у волшебника не получалось, невзирая даже на головную боль и резь в глазах. А вот Пит был зол не на шутку. Примерился даже отвесить беглецу пинка, но тот сжался в комок, прикрываясь связанными руками, и кучер остановился. «Вот и какого же лешего ты убежал? Все равно же догоним!» — произнес Пит, не надеясь на ответ. Таким же тоном он порой отчитывал кобылу. Но внезапно пленник ответил. «А вдруг получилось бы? Вы страшные!» И снова замолк, испуганно зыркая на удивленных парней. Глаза у него были напуганные, но уже не безумные. Просто больные глаза очень уставшего человека. «Ладно, пойдем обратно, раз уж не получилось», — примирительно сказал Скай. «Но руки я тебе обратно замотаю», — сурово добавил Пит. «Не надо», — попросил пленник. «Я не буду колдовать». «Так я тебе и поверил», — возмутился Пит. «Я тебе что сделал вообще, чтобы ты на меня попер?» «Вы меня заперли», — жалобно ответил одержимый. «Я разозлился. А дух сказал, что нужно тебя убить. С ним нельзя спорить, он сильнее». «А если он тебе и сейчас что-нибудь такое скажет?» — поинтересовался Скай. «Он ушел. Выжил меня как тряпку и убежал», — пожаловался пленник. «Наверное, ему тоже больно, когда он внутри». Это было похоже на правду, но верить одержимому до конца волшебник не спешил. «А если вернется?» — спросил Пит, тоже настроенный скептически. «Он не может уйти далеко от особняка», — возразил пленник. «Кажется, ему нужен волшебник, чтобы разорвать какую-то связь. Но я не совсем понял, что это. Он мне не объяснял, я просто словно бы подслушал». «А ты разве не волшебник?» — не поверил Пит. «Колдовал-то как взаправдышний». «Нет!» — почти расплакался одержимый. «Это от духов, ну, других духов, не страшных. Я могу прятаться и дорогу путать, как леший, а колдовать я не умею. Это он, когда во мне колдует, и от этого мне очень плохо. А ему этого мало, ему нужен настоящий волшебник. Когда он перешел в того, от другого, я думал, что все, он нашел того, кто ему нужен, и оставит меня в покое. Но он вернулся совсем злой, хотел убить слугу и поймать волшебника, а когда не получилось, убежал». «Зовут-то тебя как?» — спросил Скай, которому история показалась вполне убедительной. «Ник». «Пойдем, Ник, перекусим и подумаем, что делать дальше». «Но смотри без фокусов!» — погрозил кулаком Пит. «А то тюкну топором в порядке самообороны, и дело с концом». «Да и тюкни, хоть мучиться больше не буду», Устало ответил пленник, то ли огрызаясь, то ли всерьез. Кажется, он и сам это не вполне понимал. У костра Скай все-таки снял ремень и повязки с рук Ника, хотя кучер смотрел на это неодобрительно и напоказ держал топор под рукой. Одержимости сейчас в пленном действительно не чувствовалось, а фокусы с невидимостью с волшебником не проходили. Вообще, уловки нечисти уступают настоящему волшебству в прямом противоборстве. Хотя, конечно же, иметь их в дополнение к основному арсеналу Скай бы не отказался. Рассказ Ника о том, как он попал в особняк и оказался на пыточном столе безжалостного господина Юстиниана, вполне совпадал с тем, что успел понять и сам Скай. Только Ник не знал, что Юстиниан мертв, пропустил все самое интересное, пока его тело привыкало к подселенным духам. Их стремлений он, кстати, совсем не ощущал, голосов тоже не слышал. А вот болели знаки гораздо сильнее, чем должны бы болеть порезы такой глубины, из чего Скай сделал закономерный вывод, что так тело реагирует на вселение чужеродных сущностей. А потом появился совсем другой дух, и вот с ним Нику не поздоровилось. Сначала Скай подумал о темном духе, но, вспомнив, как ведут себя одержимые нечистью, отмел эту версию. Тот, кто хотел найти волшебника, чтобы разорвать связь, был человеком. Не мертвым человеком, причем, скорее всего, волшебником. Кусочки головоломки вставали на свои места. Теперь Скаю уже хотелось поскорее вернуться в имение и закончить, наконец, это проклятущее дельце. Проводить в последний путь злосчастного господина Юстиниана. «Пита, скажи-ка, где учится сын твоего господина?» Проверил он последнюю догадку. «В Академии волшебников», — подтвердил подозрение кучер. «А те другие наследники, среди них нет магов, да?» «Ну, клясться я бы не стал, но, кажется, нет». «Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему в наследники выбрали именно его. Видимо, старый господин понимал, что осталось ему недолго, вот и примерился заполучить тело помоложе». «А что за связь ему разорвать понадобилось?» «Призрак связан или с телом, или с домом, или с местом смерти, а волшебники умеют разрушать эту связь, обычно для того, чтобы упокоить несчастного с миром. Но освобождение и упокой — это два независимых заклятия, хоть и используют их обычно в связке». Тут старик все правильно рассчитал, могло бы и сработать. После обеда одержимый подошел к настороженному Питу. Долго переминался с ноги на ногу, пока кучер не буркнул. «Ну?» «Я знаю, что ты мне не веришь, но все равно должен извиниться. Я не хотел тебя убивать, правда. Просто со зла сказал, что убил бы». Пит помолчал немного, потом сказал примирительно. «В другой раз не прощу, имей в виду». Экипаж был вымыт и блестел черным лаком. Лошадь тоже сменила масть с грязно-бурой на серую в яблоках. Но трогаться в путь к городу никому не хотелось. Одержимый тихо сидел у колеса, обхватив колени руками. Кучер вычесывал безупречную, уже лошадиную гриву в пятый раз. Волшебник шевелил палочкой в костре, который давно пора было залить. В конце концов, Пит не выдержал первым. «Слушай, а может, не будем сдавать его страже? Он же как будто и правда не при делах». «Пострадавший тут я, а я его уже простил. У меня к тому духу гораздо больше вопросов». Кучер потер синяк и поморщился. Скай улыбнулся. «А я думал, тебе такое предложение не понравится. Вот только бросать его сейчас тоже нехорошо, а назад в особняк везти нельзя. Дух в него уже дважды вселялся, а в третий раз даже спрашивать не будет. Войдет как к себе домой». «Не надо в особняк!» — возмолился одержимый. «Хоть в тюрьму, но только не назад!» «А я ему комнату в таверне сниму на недельку», — щедро предложил Пит. «Дождешься нас? А там придумаем, что дальше делать». Ник кивнул. Скай идею одобрил. Даже если одержимый сбежит, скорее всего, он уже не особо опасен. И вряд ли он побежит на каждом углу хвастать узорами на спине и новообретенными волшебными умениями. Сам понимает, что нужно помалкивать. А больше от него ничего и не требуется. «А как у тебя с бюджетом, Пит? Мне бы кое-что прикупить в городе, исключительно для дела». «Надеюсь, не рог единорога?» — засмеялся кучер. «А то его в скалках, поди, и не найдешь». «Пряности, мед, травы, соль», — перечислил волшебник. «Ну и еды побольше». «Магические компоненты у меня как раз есть, а того, что везде можно найти, не припас. Все думал, как понадобится, так и куплю». «На еде мы с тобой разоримся, пожалуй», — продолжил веселиться Пит. «Я ж, когда буду отчитываться затраты, мне господин не поверит, что можно столько сожрать. Придется ему тебя за обедом показывать. А если серьезно, то все будет». Теперь сборы не заняли и четверти свечки. Экипаж бодро покатился к виднеющемуся вдали городу. Дородная хозяйка таверны встретила их как родных. Картошка со шкварками была еще вкуснее, чем в первый раз. Пит шутил и перешептывался с пышногрудной Олси. Девушка звонко смеялась и грозила кучеру пальцем. Решили заночевать в таверне, а утром сходить на рынок и выезжать обратно. Ник клятвенно пообещал сидеть в комнате и не делать глупостей. Скай ему даже верил. Одержимому в городе оказалось нелегко. Громкие звуки, прикосновения, просто проходящие слишком близко люди заставляли его вздрагивать и сжиматься в комок. Только в комнате, прижавшись спиной к стене, он, наконец, смог расслабиться. Пит вечером оставил их в комнате и куда-то ушел. Обещал вернуться к ночи, но если вдруг нет, то беспокоиться все равно не надо. Скай, понимающе кивнул. У волшебника тоже были дела. Он сходил к хозяйке и одолжил небольшую ступку. Достал купленный еще в среднем городе пучок мяты и принялся за работу. Для отвара мята годилась и просто раскрошенная, а вот в магическое зелье нужен был тонкий порошок. Одержимый какое-то время наблюдал за его работой, потом заскучал и уснул крепким, но беспокойным сном. Он дергался, вскрикивал и все порывался, не просыпаясь, куда-то бежать. Пит вернулся на рассвете, возмутительно довольный, чисто выбритый и в новых штанах. От него на всю комнату пахло вином и цветочными духами. Скай, которому рядом с беспокойным одержимым спалось не слишком хорошо, встретил его кислой физиономией. «Не превращай меня в жабу, ужасный волшебник!» — слишком громко смеялся кучер. Если бы Скай это умел, как раз сейчас он бы всерьез задумался о превращении весельчака даже не в жабу, а в таракана. Жабы, они же тоже могут громко квакать. «Я с дарами!» Пит протянул волшебнику сверток, от которого пахло грушевым пирогом. «Хорошо, превращение отменяется», — усмехнулся Скай, принимая пирог. «А если ты еще и попить чего-нибудь повкуснее воды раздобудешь, то я пообещаю никогда не превращать тебя в жабу». «А я уже договорился. Сейчас Олси принесет травяной отвар, бодрящий». «Не быть тебе жабой», — вздохнул волшебник. «Увы», — смиренно кивнул Пит. На рынок пошли все вместе. Даже одержимый собрался с мыслями и заявил, что если он и сможет куда-то пойти в ближайшее время, то только в уже немножечко привычной компании. А выходить ему надо. Может быть, так получится что-то вспомнить. Пит нахмурился, велел ждать в комнате и ушел. Вернулся он через полсвечки, с одеждой изрядно поношенной, но чистой, бритвой и гребешком. «Вообще тут в пристройке есть помывочная с чаном». И просят за это удовольствие совсем недорого. Но ждать нам тебя сейчас некогда. Так что приведи себя в маломальский пристойный вид и ладно». Скай, которому тоже очень хотелось чан теплой воды и кусок мыла, печально вздохнул. Заметивший это Пит развел руками. «Если мы хотим купить все самое свежее, идти на рынок надо сейчас. Осеннее торжище же. К полудню от нужных тебе трав могут только чахлые веники остаться. А еще мне все-таки любопытно с народом потрындеть. Сейчас тут со всех окрестных деревень торговцы ошиваются. Вдруг что-то интересное всплывет. А помывка от тебя никуда не денется. Можем тут даже на лишние сутки задержаться. В городе, кстати, есть горячий ключ и на нем купальня. Говорят, целебная». Скай идею одобрил, но смотрел он на спину переодевающегося Ника. Сейчас при свете дня было видно, что знаки на его коже образуют три очень похожих друг на друга круга. Словно кто-то перерисовал один и тот же рисунок трижды с небольшими отличиями. В этом было что-то неуловимо странное, но волшебник пока не мог понять, что. Скай решил, что подумает об этом позже. Умытый, выбритый, причесанный и переодетый в чистое Ник стал похож на ученика-писаря или помощника-лавочника. Ну или на студента, подумалось Скаю. Тогда и бледность была бы объяснима. Много над книгами страдал. Лицо у него оказалось умное, с правильными чертами. Серые глаза смотрели внимательно, с легким прищуром. Русые волосы он собрал в короткий хвостик, и эта прическа сделала его совершенно юным. «Ник, а сколько тебе лет?» — поинтересовался Скай. Одержимый задумался, сразу став мрачнее и старше. «Кажется, 18, неуверенно сказал он в итоге. «Трудно вспоминать». Скай в свои 25 сразу почувствовал себя умудренным прожитыми годами старцем. Рынок был шумен и пестр. Не так, конечно же, шумен, как столичная ярмарка, но после тишины имения Скай чуть не оглох. Пит на правах почти что местного чуть ли не бегом тащил спутников мимо шерстяных платков, цветных лент и гор капусты, куда-то в самые недра торжища. Наконец, они миновали ряды телег, расставленных прямо на земле дерюк, и кривых переносных столиков, и оказались на неширокой улочке из лавок, которые, видимо, оставались здесь и в обычные дни. Торг здесь тоже шел бойко. Среди народа основали лоточники с разной снедью и юркие мальчишки, при виде которых Скай порадовался, что кошель, саквояж и пояс защищены чарами. Одержимый крепко, как маленький ребенок, держащий волшебника за руку, провожал лотки с леденцами таким тоскливым взором, что Скай решил, что непременно купит ему конфету, как только они где-нибудь остановятся. Но Пит все вел, пока они не прошли рынок до противоположного конца. Здесь народа было меньше, а лица сосредоточеннее. На столиках и лотках лежали пучки трав, связки кореньев, стояли банки с разноцветными порошками. Одержимый оживился, даже отпустил руку Ская, подошел к ближайшему прилавку и долго-долго смотрел на травы. Пит хотел уже поторопить его, но Скай остановил кучера и приложил палец к губам. Торговец насторожился было от такого пристального внимания к своему товару, но Пит показал ему кошель, и он успокоился. Ник разглядывал травы целую вечность. Трогал, принюхивался, выудил из кучи корешков одну связку и протянул Скаю. «Купи! Это из Лонской долины, причем росли у самой воды. Самый лучший горный корень, какой только можно найти». «А зверобой выберешь?» — спросил Скай. «И медянку». «Зверобой тут весь хороший, любой пучок бери. А медянку в это время года только болваны покупают. Ее надо брать в конце весны и сразу ферментировать». Торговец одобрительно кивнул и сказал, что ферментированная медянка у него как раз майского сбора. Ник потряс банку возле уха, открыл, понюхал и согласился. Пит, которому надоело ждать, отсыпал Скаю монет на расходы, для дела же, и оставил их в травяном ряду. «Встретимся через две свечки вон возле той башенки. Медом как раз возле нее торгуют». Кучер показал на возвышающийся над рынком шпиль и скрылся в толпе. Скай посмотрел ему вслед и наткнулся на пристальный внимательный взгляд пожилого дородного господина в темно-синем дорогом камзоле. Смотрел мужчина не на него, а на увлеченно перебирающего травы Ника. Заметив внимание Ская, господин отвернулся и быстро зашагал прочь.